Явление восьмое. Те же без Скалозуба. Чацкий. Помочь ей чем? Скажи скорее. Лиза. Там в комнате вода стоит. Чацкий бежит и приносит все следующее в полголоса до того, как Софья очнется. Стакан налейте. Чацкий уж налит. Шнуровку отпусти вольнее. Виски ей уксусом потри, опрыскивай водой, смотри, свободнее дыхание стало. Полее чем? Лиза. Вот опахало. Чацкий. Гляди в окно, молчалин на ногах давно, безделица ее тревожит. Лиза. Да с барышнин несчастье нрав. Со стороны смотреть не может, как люди падают стремглав. Чацкий, опрыскивай еще водою. Вот так, еще, еще. София с глубоким вздохом. Кто здесь со мною? Я точно как во сне. Торопко и громко. Где он? Что с ним? Скажите мне. Чацкий, пускай себе сломил бы шею, вас чуть было не уморил. София, убийственной холодностью своею. Смотреть на вас, вас слушать нету сил. Чацкий, прикажете мне за него терзаться? София, туда бежать, там быть, помочь ему стараться. Чацкий, чтоб оставались вы без помощи одни. София, на что вы мне? Да, правда, не свои беды для вас забавы. Отец родной убейся, все равно. Лизе, пойдем туда, бежим. Лиза отводит ее в сторону. «Опомнитесь, куда вы? Он жив, здоров. Смотрите здесь, в окно!» София в окошко высовывается. Чацкий. «Смятение? Обморок, поспешность, гнев, испуга? Так можно только ощущать, когда лишаешься единственного друга. София. Сюда идут. Руки не может он поднять. Чацкий. Желал бы с ним убиться». Лиза, для компании? София, нет, оставайтесь при желании.